Глава 35. Надкушенный персик. Вика сама не ожидала, однако ее стычка с Сяо Луном вызвала очень серьезные последствия. Неизвестно, что именно стало причиной. Козни Жулань или то, что старейшина Цзы боялся потерять своего единственного поставщика лимонных долек. Но Сяо Луна посадили в темницу. Чингуану так и не удалось вызвать его на дуэль. Впрочем, это было к лучшему. Потому что Вика не знала, насколько Шиди хорош в бою. Обидно было бы, если бы еще и он пострадал из-за этого чокнутого идиота. Похоже, Сяо Лун ухитрился многих достать в собственном ордене, потому что некоторые вообще предлагали законопатить его в подземельях на несколько лет, чтобы остыл и перестал приносить неприятности. Но в конце концов сошлись на годе. Вике даже стало слегка обидно. Чуньгуану в свое время меньше дали. Хотя он точно так же пытался ее убить. Даже появилось ощущение, что чужие заклинатели ценят ее больше, чем собственные Шиди и Шимей. Они с Чуньгуаном не стали надолго задерживаться в Ордене Феникса. Вика все-таки сходила разок в библиотеку, и уже на следующий день они отправились в обратный путь. Благо Шиди к тому времени окончательно залечил ее раны. На обратном пути Вика специально просила Чуньгуана делать остановки в самых больших городах и целенаправленно искала бардов и уличных музыкантов, чтобы узнать, какие песни сейчас популярны. Как она и думала, любовь сильнее смерти добралась и досюда, как и заказанный ей хрупкий лотос. Но помимо этого было еще несколько песен на тот же сюжет. Похоже, он многим пришелся по душе. А одна из песен и вовсе упоминала Чуньгуана. И тот выглядел каким-то подозрительно нервным, когда певица, с которой разговаривал Ваньхуа, исполнила ее на заказ. Я и не знал, что Шисюн может интересоваться подобной музыкой. Произнес алхимик, когда они заплатили музыкантше и пошли дальше. На первую такую песню я случайно наткнулась. Пожала плечами Вика. А потом Сяо Лун обозвал меня хрупким цветком. И я подумала, что он тоже ее слышал. И вдруг оказалось, что песен про меня уже целую кучу насочиняли. Даже удивительно. Но самое странное, откуда они знают столько подробностей? Вот, например, про то, что тебя в темницу заточили. Я думала, это внутреннее дело. И про него никому за пределами ордена неизвестно. В последней песне описывалась доброта Лань Вэньхуа, который даже выручил своего младшего брата по ордену из темницы. А потом Цзян Чуньгуан стал самым преданным его Шиди. В истории опускались подробности с термитами и обвинения в совращении ученицы, но повествование все равно получилось очень трогательное. И, к счастью, обошлось без осыпающихся лепестков. Хотя Вики и почудился намек на что-то такое. Возможно, просто как вариант. Алхимик вдруг занервничал еще больше и отвел взгляд в сторону. Кто-то мог поговорить с музыкантом о том, какой ты великодушный человек. Ага, понятно. Вика пожалела, что у нее нет веера, чтобы прикрыть лицо, на которое так и норовила наползти усмешка. Скорее всего, так оно и было. Похоже, мысль использовать песни для пиара ни одной ей пришла в голову. По возвращении домой девушка решила привести свой план мести в действие. То, что Сяо Лун сейчас сидел в тюрьме, было ей только на руку. Он не сможет остановить распространение нелицеприятной информации о себе. Так что вскоре она отправилась в знакомую таверну, а по дороге еще два раза прошла данж с фруктом, меняющим пол. Кстати, он действительно оказался дорогим, не настолько, как яйца лавовых фениксов. Но в удачный день за пару фруктов на аукционе вполне можно было выручить 100 миллионов. Знакомого барда в таверне не оказалось, но девушка с пипой, выступавшая в тот же вечер, тоже была неплоха. Вика все-таки взялась за более подробное изучение музыки, так что на этот раз инструмент она опознать смогла. Певица закончила выступление, и Вика позвала ее за свой столик. Она принялась рассказывать заранее подготовленную историю о том, как Сяо Лун и Ваньхуа попали на один пик и с первого дня начали соперничать. Точнее, это Сяо Лун постоянно нарывался на драки, а Ваньхуа просто хотел спокойно учиться. Соперничество с каждым днем становилось все более острым, пока постепенно не перешло во вражду. И апогей случился, когда Вэньхуа смог первым достичь бессмертия и стать следующим главой Пика. А Сяо Лун обвинил его в своей неудаче и в ярости покинул орден, вынашивая коварные планы мести. Здесь Вика заметила, что у певицы как-то подозрительно участилось дыхание и покраснели щеки. Да у нее даже зрачки расширились, а взгляд стал слегка туманным и отсутствующим. Словно она не рассказ слушала, а успела принять дозу какого-то запрещенного вещества. Вика тут же поняла, что выбор исполнительницы оказался неправильным. И эта дева запросто может насочинять такого, что песня получится не 18, а целых 180+. Но рассказ пришлось все-таки довести до конца. Сяо Лун напал на еще не оправившегося от искажения Ци Вэньхуа, едва не убив его. А потом мудрый старейшина Цзы решил положить этому конец и заточил преступника в темницу, чтобы тот подумал о своем поведении и исправился. Глядя на то, каким нездоровым энтузиазмом пышет певица, Вика поняла, что такими темпами от славы обрезанного рукава и надкушенного персика, как тут называли мужчин нетрадиционной ориентации, отмыться не сможет не только Сяо Лун, но и она сама. Так что пришлось пойти на крайние меры и применить запрещенный прием. Она взяла музыкантшу за руку, и аура главной героини тут же наложила на нее дебаф на интеллект. «Милая дева, вы ведь знаете, что у Вэньхуа очень хрупкое здоровье?» Та тут же закивала. «Если песня опорочит его репутацию, он очень расстроится, и у него может приключиться новое искажение Ци. Вы ведь не хотите, чтобы Вэньхуа из-за этого погиб?» Певица испуганно охнула и замотала головой. «К тому же, Ли Чуньлань очень рассердится, и боги знают, что она может сделать. Вы меня понимаете?» Дева тут же закивала, и к ней даже дар речи вернулся. «Это ничтожная понимает! Она напишет лучшую песню на свете! Бессмертным заклинателям песня непременно понравится!» Вот и чудесно! Вика напоследок улыбнулась, придвинула к певице кошель с деньгами и удалилась. А музыкантша еще долго сидела на том месте и думала о том, какой опасной порой бывает ее профессия.